Если бы вы только знали, дорогие друзья, с каким нетерпением всякий раз мы ждем заветного мгновения, чтобы продолжить нашу бирболиану. К сожалению, этот звучный неологизм придумали не мы, а серьезные ученые, историки и искусствоведы. Так что, надеемся, никто не упрекнет нас в зубоскальстве. А вот в шутливом расположении духа упрекайте нас сколько угодно. Потому что это вовсе не упрек, а лестное замечание. Ведь говорят, сам Бирбал и его пустейший друг и повелитель Акбар желали, чтобы истории о них не только учили потомков уму-разуму, но и веселили их. Так что не станем откладывать в долгий ящик историю первую о наказании за алчность. Жил-был в городе Дели один купец. Работал он и копил, копил и работал, и так сколотил немалое богатство — целую груду драгоценных камней. Спрятал он их в сундук, старый-престарый. Никому и в голову не могло прийти, что в этой рухляде упрятано богатство. И жилье у купца было самое жалкое, крытое соломой лачуга. Кто бы подумал, что в таком домишке есть драгоценности. Однажды в полночь в доме купца вспыхнул пожар. Потушить огонь он не сумел, схватил в торопях одежду и выскочил на улицу. Глядит бедняга на свой горящий дом, колотит себя в грудь и плачет. Услыхали соседи его рыдания, увидали пламя и сбежались к месту пожара. Среди них был один кузнец. Он стал утешать купца. Что ты так убиваешься из-за разбитой лачуги? Ну, сгорит она, велика ль беда? Ох, братец, ты видишь, что горит лачуга, а я вижу, что гибнут мои драгоценные камни. А где спрятано сокровище? Ох, вон там в чулане стоит деревянный сундук. Показал пальцем купец. В нем драгоценных камней на 7 лакхов рупий. Коли я вынесу из огня твое сокровище, то отдам тебе то, что сам захочу, а остальное возьму себе. Согласен? Видит купец, что все добро гибнет, и согласился. Кинулся кузнец в горящий дом и через некоторое время вынес сундук. Люди успокоились и стали расходиться. Хитрый кузнец заручился свидетелями. Когда он уговаривался с купцом, рядом стояли 2 человека и слышали разговор. У них на глазах и открыли сундук. Вокруг стало светло от сияния драгоценных камней. У кузнеца даже голова закружилась. Никогда в жизни он не видел такого бесценного сокровища. Он собрал себе все камни, а купцу отдал старый сундук. У несчастного даже душа содрогнулась от такой несправедливости, и начал он упрашивать кузнеца. Братец, отдай мне хоть половину добра, ведь я всю жизнь работал, чтобы скопить его. Кузнец рассердился. А разве мы с тобой не уговорились наперед, что я отдам тебе то, что сам захочу? Долго они спорили, ночь прошла, начало светать. Как ни упрашивал купец, кузнец не хотел делить сокровища. И тогда купец надумал подать прошение Бирбалу. Бирбал допросил 2 спорщиков, каждого отдельно, и записал их показания. После чего Бирбал спросил у кузнеца: «Что из этих вещей ты хочешь?» «Конечно, я хочу драгоценные камни», — ответил он. «Тогда отдай их купцу, а пустой сундук возьми себе», — тотчас объявил свое решение Бирбал. Услыхав такой приказ, купец показал на бумагу, где был записан их уговор. «Верно», — кивнул Бирбал. «Тут написано: я отдам тебе то, что сам захочу». «А что ты сам захотел?» «Драгоценности. Стало быть, ты сам и вынес решение. Теперь отдай ему драгоценности, бери сундук и ступай». Так у кузнеца в руках остался пустой сундук, а купец забрал драгоценности и счастливый ушел во свояси. каково одно из главных качеств, отличающих мудрого правителя? Если не догадываетесь, мы подскажем. Это умение понимать шутку и ценить юмор. Еще и поэтому мы именуем императора Акбара достойнейшим правителем. Его подданный часто удостаивался награды за то, что подданному другого владыке могло стоить головы. История вторая. Попугай царя. Как-то раз Акбару прислали в подарок большого попугая. Подивился царь красоте и учености птицы и доверил ее ловкому, толковому слуге. «Будешь кормить и стеречь этого попугая», — сказал он. «Смотри, береги его, как зеницу ока. Чуть что с ним случится, докладывай мне. Но ежели кто принесет мне весть о смерти попугая, поплатится головой». И надо же было так случиться, что попугай в скором времени околел. У несчастного слуги душа в пятки ушла. Не миновать ему смерти. Скажу, голову снимут, утаю. Не сегодня-завтра правда откроется, — думал в ужасе слуга. Решил он, что только Бирбал сможет его спасти, и пошел к мудрому советнику царя. «Не бойся, я ручаюсь, что все обойдется», — молвил Бирбал. Отправился он к царю и со слезами в голосе начал. «Покровитель бедных, наш попугай, в общем, наш попугай...» «Что? Околел?» — закричал повелитель. Бирбал не спешил с новостью. «Нет, владыка мира, но он, видно, стал аскетом. Сегодня с самого утра он не шевелится, глаза закрыл и не произносит ни звука». «Почему же ты сразу не скажешь, что он околел?» «Говори, что хочешь, о повелитель, но я думаю, что он стал подвижником. А лучше всего, если ты сам посмотришь». Пошли они вместе к попугаю. Глянув на птицу, царь хмыкнул. «Бирбал, мудрецом слывешь, а того не понял, что попугай мертв. Сказал бы сразу». «Владыка мира, волей-неволей пришлось мне слукавить. Скажи я сразу, простился бы с головой». Тут царь вспомнил про свой приказ. Хитрость Бирбала его позабавила. Царь похвалил его и дал щедрую награду. Но Бирбал отдал награду слуге. Вот так, по милости главного советника, бедный слуга не только остался жив, но и разбогател. Вы, должно быть, обратили внимание, в каждой из глав нашей Бирбалианы непременно имеется хотя бы одна история, иллюстрирующая какую-либо известную пословицу. Что, кстати, подтверждает, народная мудрость не из воздуха рождается, а приходит из жизни. Итак, история третья. Молчание золота. Однажды у царя появилась новая прихоть. «Бирбал», — приказал он, — «сыщи мне человека, что умнее всех на свете». Бирбал сразу же ответил: «Владыка мира, скорее скорого я разыщу его и доставлю тебе. Но для этого надобно 1000 рупий». По приказу царя Бирбалу тут же выдали кошелек с деньгами. День-деньской стал бродить Бирбал по улице. И вот повстречался ему однажды пастух. Подметил в нем Бирбал крестьянскую хитринку, подошел и говорит: «Слушай, брат, коли сделаешь, как я велю, получишь 10 000 рупий». Какой крестьянин стал бы от этого отказываться? Бедняга, отродясь, таких денег не видал. А Бирбал продолжал: «Пойдешь со мной к царю. Если он станет задавать тебе вопросы, ты смотри, не отвечай ни слова». «Ладно, так и сделаю». Бирбал одел пастуха в красивое платье и привел во дворец. «Владыка мира, твой приказ исполнен. Перед тобой самый умный человек на свете». Царь велел крестьянину подойти поближе и начал его расспрашивать. «Где ты живешь? Каким именем зовут тебя родители? Какие науки ты изучал?» Но пастух молчал, ведь он заранее был научен, что делать. И тогда заговорил Бирбал, владыка мира. Его напугали твои расспросы. Он думает, а что сделает царь, когда узнает все это? Ему памятна пословица: у Раджи воды и огня нравы особые, лучше держаться от них подальше. Вот почему он и молчит. Как говорит другая пословица, молчание — золото. История третья сегодня не будет историей последней. У нас в запасе еще одна история. О том, что останется, если... Однажды царь спросил: «Бирбал, ты в счете великий мастер. Скажи-ка, от 12 отнять 4, что останется?» «Останется пыль, повелитель мира». «Что-что? Это как же?» «Очень просто, покровитель бедных», — усмехнулся Бирбал. «Убери из 12 месяцев пору дождей 4 месяца. Что тогда, кроме пыли, останется?» А вот теперь у нас, к сожалению, действительно совсем ничего на сегодня не осталось. А потому остается... Уж простите нас за многократно оскорбившую ваш слух тавтологию, остается попрощаться. Но совсем ненадолго. До новой встречи с императором Акбаром, мудрым советником Бирбалом и с вашими рассказчиками Лорой Луганской и Сергеем Курдюковым. А также, конечно, со звукорежиссером Вриндаваном Чандри Дасом. Продолжение следует!